Глава четвертая. К счастью, моей грузоподъемности хватило и даже не впритык. Вес обоих воротин со всей фурнитурой не превышал 8 тонн, что меня несколько удивило и обрадовало одновременно. Не придется делать 2 ходки. Я-то из-за полного отсутствия компетенции наивно предполагал, что подобное сооружение не может весить меньше 20 тонн. Загрузив инвентарь всеми составными, я с легким смешком вспомнил привычную для магазинов фразу «пакетик брать будете?». Особенно это комично смотрелось для фурнитуры. Здесь болт вместо привычных 100 штук в одной горстке достигал метра в длину и в толщине мог потягаться с моим запястьем. Загрузившись воротами и всем притекающим, был выставлен мастерами из мастерской. Там они сами пробыли недолго, провели какие-то манипуляции, запечатывая оную и, велев немного подождать, отправились по своим домам. Присев на один из камней, что заменял местным скамейку, обратился к рядом сидящему Горуму. «Я правильно понял, что решение мастеров весьма полезное для нас?» «О, да!» Глаза гнома буквально загорелись. «Видишь ли, установить ворота лучше, чем их создатели, не сможет никто. И плевать на то, какой ты мастер, если, конечно, не брать сильную разницу в рангах. Все дело в том, что на произведении мастера всегда остается отпечаток ауры Онова, и если он сам будет подсоединять магические контуры, то результат будет превосходным. Ведь не будет переходящей ауры, привязывающего к контуру, а значит, произойдет слияние рунических цепей». Дальше Горум полез в производственно-магические дебри, из которых я вычленил главное, что это круто. Если же стараться объяснить почему, то прекрасно подойдет аналогия с электрическими проводами. Если основной защитный контур является проводником с наименьшим сопротивлением, то артефакт, коим без сомнения являлись и ворота, имел сопротивление другого характера. И в случае, если подключал артефакт к системе, был не производитель, то там могла возникнуть перемычка с большим сопротивлением, чем артефакт, а следовательно, ворота бы получали недостаточную энергию для работы со 100% отдачей. Чаще всего производителям было не то, чтобы плевать на этот факт, просто он их не заботил. Задач хватало на производстве, командировки на установку себе позволяли немногие, поэтому для подключения подобных артефактов есть свои мастера, что путем определенных манипуляций очищали соединение от своей ауры. От объяснений Горума пухла голова, и спасло меня только возвращение Торина и Рыка, что снарядились в походное обмундирование и блистали превосходной экипировкой. Чего только стоило их оружие, зачарованные молот и секира. Чувствую, что если прилетит такими, то все предыдущее покажется сказкой. Крайне захотелось завладеть подобным оружием, даже готов был заменить свои верные мечи, что по факту вносили копеечный урон. Впрочем, займусь этим не сейчас. Первоначальные цели ворота и быт рода зеленых гномов. Дорога до места, откуда можно телепортироваться, а затем и телепорт в посольство, были молчаливыми с моей стороны. И дело даже не в том, что гномы и орк общались на производственные темы. Послушать спор мастеров всегда интересно, даже если половина непонятна. Просто я пытался просчитать каждую мелочь в предстоящем выходе. Первым делом, стоило нам явиться на место, собрал основную группу и отдел Ральфи. Если рог я просто веером разошлю по внешней части, дабы те предупредили заранее, то вот остальных ждала инструкция, которую пришлось выслушать и мастерам. Последние было хотели возмутиться, но Горум им что-то сказал, те чуть подумали и молча встали в строй. «Ральфи, отправляй ребят, стройте веер. С тебя координация. Я хочу слышать только важную информацию о изменениях ситуации, а не перекличку постоянную». «Понял». Ральфи быстро сформировал группу и нырнул с ней в телепорт. Занять позиции для наблюдения стоило заранее. «Далее. Общее командование оставляю за собой. Как только убежусь, что процесс установки ворот относительно безопасный во всем, что касается монтажа, перенимают командование мастера. Всем, кто закреплен, будет за ними слушаться их беспрекословно, без дурацких вопросов, без комментариев, без советов. Мастер Рык, мастер Торин, акцентирую ваше внимание на том, что если даю команду эвакуация, бросайте все». Даже если после этого рухнут ворота и будут испорчены безвозвратно. Да даже если после этого замка не станет, один хрен бросайте. Ваши жизни идут в приоритете, все имущественное наживаемое. В героев играть не надо, все ясно. Кивки мастеров, и я переключаю внимание на остальных. «Фокс, вам! Забирайтесь на стену, контролируйте окрестность с угловых башен слева и справа от ворот. Константин, на тебе противодействие в случае наступления в щиты. Мне нужны пара воинов, которым можно доверять. С достаточно хорошо развитыми параметрами силы». Совет, что было неожиданно, дал Фокс. «Советую Бьорна и Вереска. Они достаточно давно уже с нами, но из-за того, что они бойцы ближнего боя, то либо охраняют строителей, что закладывают фундамент, либо скучают, так как лучники из них так себе». Ребята дружно рассмеялись, на что я недоуменно вскинул бровь. Тут же стали пояснять, я на секунду их остановил, отправил за названными ребятами мимо пробегающего бойца, после чего кивнул, разрешая продолжить историю. Ну, а чего еще делать? План есть, разведка идет, а тут и повеселимся, и немного узнаем о предлагаемых бойцах. Рассказывать историю начал Фокс. В общем, то дело было так. Между сменами эти двое отдыхали на стене. Дело, в общем-то, привычное для тех, кто никуда в выходные не собирается. Вот сидят они, значит, жарят мясо на мангальчике, о чем-то болтают, и тут тревога на этом самом участке. Нежить прет. Причем волна не ахти какая, прям плотная такая. Ну, все за луки, а эти стоят, глазами хлопают. Им командир участка в приказ тычет и говорит, что для прокачки лук всем дают. А те, мы, мол, стрелять не умеем, не получается, и все тут. Ну, командир там не дурак, быстро объяснил теорию, показал на практике как надо и понесся дальше. Потом уже, разбираясь с кладовщиком, слышит смех с того участка, где стояла эта парочка. Прибегает туда, а там 20 ребят стоят и ржут. Причем ржут так, что сами стрелять не могут. Нежить уже чуть ли не по головам друг друга идет, а эти ржут. Растормошив одного из солдат, узнал, что произошло. Оказывается, наши горе-лучники на двоих выпустили больше сотни стрел и не попали ни одной. Нежить идет плотными рядами, где-то в два ряда, а эти мажут. Как итог, минус сотня стрел, пунцовые от досады два воина и ржущая рота лучников, что из-за смеха недееспособна. В итоге у них луки отобрали, запретив им даже близко к ним подходить. Лучников вернули к делу, этих отправили дальше отдыхать. Деятельная натура ребят так просто отдыхать не согласилась. Они бегали до ближайшего участка стройки, таскали оттуда камни и бросали в толпу. Чем нехило так проредили нежить на самом деле. Им, правда, потом влетело от строителей, которые заставили все камни поднять. Так как те уже были с руническим укреплением, но это уже совсем другая история. Дослушав историю и отсмеявшись, мы дождались самих участников произошедших событий. Бьорном оказался здоровенный мужик звероватого вида, под 2 метра ростом, широкоплечий, с голубыми глазами и спрятанными под повязку бурыми волосами. Экипирован в легкие меховые доспехи. На его поясе висела булава, но, судя по всему, он ей пользовался нечасто, слишком уж специфичное крепление, не позволяющее нормально использовать оружие. Вереск от него отличался мало, такой же огромный, лицо его пересекали 3 шрама наискосок, из-за чего один глаз был полуприкрыт. Отличалась несколько экипировка. Кожаные доспехи с металлическими вставками были исполнены на высоком уровне. Вооружен он был 2 топорами внушительного вида, и вот здесь сомнений в том, что он их использует, у меня не было. Не успел я их еще толком рассмотреть, как Бьорн начал говорить. «Мираж, вызывал. Я Бьорн, вот этот тип Вереск. Чем можем помочь?» «Привет». «Да, вызывал. Есть у меня одно задание. И, как понимаете, оно не связано с луками». Народ захмыкал, и, что мне особенно понравилось, Бьорн и Вереск тоже. У парней была самоирония, а это говорит уже о многом. В ответ на мою подколку они не обиделись. Бьорн же развел руками. «У меня есть веская причина, по которой лук — это не мое». «Какая же?» Тот вытянул вперед руки и трансформировал их в медвежьи лапы. Хищным металлическим отцветом блеснули 15-сантиметровые когти, и вот это явно было его профильным оружием. «У меня лапки». Парировать было нечем, так что пришлось признать аргумент аргументным. Единственное, так это мое непроизвольное сравнение когтей и шрама на лице Вереска, но последний меня быстро успокоил. «Это не Бьорн. Это я так перса создал. Хотел побрутальнее, чтобы серьезнее относились. Ну, а вышло то, что вышло». Кивнув ему, в знак принятия информации перешел к сути вопроса. «Парни, нужна будет помощь в установке ворот. Конкретнее описать не могу. Что мастера скажут, то и надо сделать. Беретесь? А нас в клан возьмете?» Вот над этим вопросом немного задумался. С одной стороны, я их не знал, с другой их посоветовал Фокс, и я вроде как тащу ребят в самый центр. Давайте будем считать текущую задачу испытанием на вступление. Если все будет ок, то по возвращению дам инвайт на вступление». «Договорились». «Вот и ладушки, выдвигаемся». Стоило нам только появиться в Межгорье, тут же отчитался Ральфи. «Все чисто. Был один бегун, но мы спрятались. Он мимо пробежал». «Отлично. С вас повышенное внимание, мы начинаем». Потихоньку соблюдая режим тишины, дабы не привлечь к нам противника раньше времени, мы спустились во двор. Пока мастера изучали стену и то, что осталось от ворот, я потихоньку опустошал инвентарь, раскладывая все комплектующие так, чтобы было удобно работать. После чего вошел в инвиз и выдвинулся чуть вперед, так чтобы одновременно первым встретить врага, коли такой появится, и краем глаза наблюдать за происходящим. Рык, Торин и Горум прощупали всю арку прохода, после чего демонтировали старые крепления, вычистили отверстия, после чего началась обработка. Нанесли руны, вставили заготовки распорок, что должны были намертво закрепить петли в стене. Затем раздалась команда. «Мираж, предварительная подготовка закончена, сейчас будет этап с большим выбросом энергии. Когда скажу, тебе надо будет положить ладонь на вот эти символы, произойдет небольшой отток маны и совершится привязка тебя как владельца. Учти, что стоять придется секунд 10, и никто другой прикасаться к ставням не должен, иначе могут быть проблемы». «Принял». Встав рядом с мастерами, я приготовился стать непосредственным участником действа. Они же времени не теряли, вогнали в каждое отверстие по светящемуся шарику, после чего отдали команду на установку ворот. С молодецким ух, Вереск и Бьорн подняли воротины с уже установленными петлями. Мастера их чуть поправили, чтобы петли смотрели в гнезда. С помощью какой-то палочки, светящейся даже при дневном свете, изумрудом нанесли какие-то руны, после чего прозвучала команда. «Вставляем резко и до упора», — прозвучит щелчок. «Пока не дам команду не отпускать». Вереск и Бьорн надавили на створки, и те, звонко щелкнув, встали на свои места. Рык и Горум помогли зафиксировать позицию. Торин же прошелся по краям, проверил, чтобы все было идеально, после чего скомандовал. «Отойдите. Мираж, сейчас засветятся руны. Прикладывай руки. Пока не скомандую, не отпускай». Той же изумрудной палочкой он начертил на ранее обозначенных рунах руны активации и скомандовал. «Давай!» Сняв на всякий случай перчатки, я приложил ладони. Сначала ничего не происходило. Затем створки стали теплеть, ладони стали просвечивать из-за света, что пробивался сквозь них. Я почувствовал, как из меня медленно стала вытягиваться энергия, которой я особо-то никогда и не пользовался. И раздался вой. Завороженный происходящим изначально решил, что это часть ритуала, но быстро пришел в себя. Первый порыв — оторвать руки, но просрать то, чего я добивался столько времени, приложив столько усилий из-за глупости. Нет уж, отдав короткий приказ Ральфи, чтобы сообщил, когда монстры станут в прямой видимости, держал ладони. Наконец сияние и жар утихли, Торин же положил руку мне на плечо. «Все, надо закрываться, ворота установлены полностью». «Хорошо». Вереск, Бьорн вместе с мастерами к порталу. «Вам, Фокс, в надвратную башню прикрывайте отход рог. Ральфи, снимайтесь и бегом назад. Режим тишины в задницу». В соседнем канале тут же раздались команды Ральфи. Люди, что стояли в оцеплении, рванули к приоткрытым воротам, на которых встал я, готовый в случае, если те не будут успевать до волны, закрыть ворота перед ними. Жестко и даже жестоко, но другого варианта у меня просто не было, в случае чего помогу потом парням набрать опыта и, естественно, вернуть шмотки. К счастью, обошлось. И пусть последних я в буквальном смысле за шкирку забрасывал внутрь, однако снаружи не осталось никого. И я смог закрыть ворота перед мордами отвратительных тварей, что уже через тройку секунд. После щелчка фиксаторов запоров ударились о створки, но те даже не шелохнулись, словно со всей немаленькой силой, с огромного разгона спортсмен бросил творог в кирпичную стену. Последней было плевать, и из изменений та разве что испачкалась. Отдав приказ, чтобы привели сюда лучших лучников со стены, я забрался на стену и встал плечом к плечу с Вамом и Фоксом, принялся отстреливать самых неприятных в бою тварей ровно до тех пор, пока стройные ряды десятков воинов не встали на стены и воздух не задрожал от звона тетив. Выстрелив вместе с ними еще пару раз, убрал лук и, наслаждаясь картиной боя в центре Межгорья, что впервые за сотни лет происходил с превосходством живых, а не мертвых, сел на краю стены. Недалеко от меня пристроились мастера, что покинули портальную комнату после прибытия подмоги, и молча присоединились к наблюдению. Я же принялся распределять характеристики, что забыл сделать после боя со Скорпионом. А то уровни получить получил, а вот про свободные очки характеристик забыл. И сейчас было просто превосходное время это исправить. Для начала закинул все в ловкость, получив туда еще 20 единиц. Мираж. Уровень 316. Жизнь. 161 700 из 161 700. Энергия. 5200 из 5230. Мана. 3000 из 3000. Божественная мана. 3 457 321 из бесконечности. Сила 500 плюс 2065. Ловкость 1466 плюс 6064. Интеллект 200 плюс 400. Мудрость 200 плюс 400. Телосложение 500 плюс 1117. Свободные очки характеристик 0. Умение оковы мороза 11 ранга. Умение раствориться в тени 51 ранга. Телепорт 4 ранга. Душа Скорпиона 1 ранга. Резисты холод 37%. Жар 9%. Кислота 34%. Яд 51% плюс 15% достижения. Магия огня 0% плюс 3% достижения. Магия земли 0% плюс 3% достижения. Магия воды 0% плюс 3% достижения. Магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих – барсик. Уровень 95, жизнь 1300, энергия 150, очки ярости 50, сила 14, ловкость 18, ярость 10, телосложение 12, свободные очки характеристик 475. Довольно скользнув по изменившимся статам, я уже собирался их закрыть, как увидел изменения у барсика. Чуть покопавшись в логах, нашел и причину подобного. Питомец барсик поглотил и усвоил мясо пустынного скорпиона великого Харшмара. Получен уровень 95. Дополнительная характеристика от поглощенного мяса будет доступна на уровне 200. А ведь я прям на грани прошел. По незнанию, начав качать барсика обычным методом. Хорошо еще, что получил так всего 15, а не 20 уровней. А то не смог бы ему скормить еще одного босса, а, соответственно, и получить впоследствии для него плюшку. Такс, где там этот смертник, что хочет стать последним компонентом для моей зверушки? Я хищно огляделся вокруг, ища того самого донора, но вокруг нас находились лишь слабые. Но оттого не менее опасные тысячи немертвых, что жаждали восстановить в Межгорье статус-кво. Наивные. Теперь будет все иначе.